Глава 34. Последняя деревня. До Кореброда они добрались уже в темноте. От той развилки, где с ними расстался мастер Кинч, до него оказалось дальше, чем Ранд рассчитывал. Ранд засомневался, не утратил ли он чувство времени. Всего 3 ночи миновало после встречи с Ховалом Годом в Четырех Королях, 2 с Пайтром в Ширанском рынке. Всего-навсего день пролетел, как неизвестная женщина, друг темного, пыталась убить их в конюшне при подданном королевы, но даже это, казалось, случилось год или целую вечность тому назад. Что бы ни происходило, Кореброд выглядел, по крайней мере, внешне вполне обыденно. Опрятные, увитые плющом кирпичные домики и узкие переулки, не считая самого Кеймлинского тракта, тихая и с виду спокойная деревенька. Но что за всем этим? — гадал Ранд. Ширанский рынок, на первый взгляд, тоже представлялся спокойным, как и деревня, где женщина. Он так и не узнал название той деревни, да и думать об этом не хотел. Свет выбивался из окон домов на почти безлюдной улице. Последнее очень устраивало Ранда. Прокрадываясь от угла к углу, он избежал встречи с несколькими припозднившимися с возвращением домой жителями. Мэтт держался за плечо друга, замирая на месте, когда хруст гравия извещал о приближении человека, и ловко скользя из тени в тень, когда неясная фигура проходила мимо. Река Кари оказалась здесь едва ли не в 30 шагов шириной и неторопливо катила черные воды, но вместо брода давным-давно был построен через нее мост. За столетия дожди и ветры сгладили каменные береговые устои, так что они казались созданием самой природы. Долгие годы, когда катили по ним груженные фургоны и купеческие обозы, тоже сказались на толстых деревянных досках. Разошедшийся кое-где настил скрипел под сапогами оглушающе, словно барабаны. Пока путники не вышли из деревни и не оказались за околицей, Ранд ждал, что вот-вот раздастся голос, спрашивающий, кто они такие. Или же, что еще хуже, знающий, кто они такие. Чем дальше шли парни, тем более обжитой становилась местность. Невдалеке все время светились огоньки ферм. Живые изгороди и заборы тянулись вдоль дороги и по окрестным полям, причем возле дороги совсем не встречалось перелесков, словно бы путники все время шли по деревенской окраине, даже когда до ближайшей деревни было несколько часов ходьбы. До тихой и аккуратной деревни. И никаких признаков, что там могут таиться друзья темного. Или кто похуже. Внезапно Мэтт уселся прямо на дорогу. Шарф он сдвинул на макушку, дорогу теперь освещала одна лишь луна. 2 шага в спане, — пробормотал он, — 1000 спанов в миле, 4 мили в лиге. Я не пройду следующих 10 шагов, если только в конце их не будет какого-нибудь пристанища для ночлега. Не помешало бы и перекусить. У тебя в карманах не завалялась корочка хлеба? Может, яблоко? Я ничего не буду иметь против тебя, если так оно окажется. Может, по крайней мере, посмотришь. Ранд осмотрел дорогу впереди них и позади. В ночи не двигалось ничего, лишь они двое шли по тракту. Он глянул на Мэтта. Тот стащил сапог и растирал ногу. У Ранда самого ноги страшно гудели. По ним волной прокатилась дрожь, напоминая, что он не настолько вернул себе силы, как предполагал. В поле перед ними стояли темные бугры. Стога сена, уменьшившиеся за зиму, но все еще достаточно большие. Ранд слегка ткнул Мэтта носком сапога. Мы заночуем там. Опять в сено. Опять в стогу. Вздохнул Мэтт, но сапог натянул и встал. Задул ветер. К ночи холодало. Парни перелезли через гладко оструганные перекладины изгороди и быстро зарылись в сено. Парусина, оберегавшая сено от дождя, защитила их и от ветра. Ранд поворочился в проделанной им норе, пока не устроился поудобнее. Сено все норовило уколоть его сквозь одежду, но он давно смирился с таким неудобством. Ранд попробовал сосчитать все скирды, в которых спал после беломостья. В сказаниях героям никогда не приходилось ночевать в стогах или под кустами живых изгородей. Но не так-то легко, раз уж на то пошло, оказаться на месте героя, даже ненадолго. Вздохнув, Ранд поднял воротник, надеясь, что соломинки не попадут ему под рубашку. — Ранд! — тихо произнес Мэтт. — Ранд! Как, по-твоему, нам это удастся? Добраться до Тарвалона? Ну, впереди долгая дорога, но... До Кеймлина. Как, по-твоему, нам удастся добраться до Кеймлина? Ранд приподнял голову, но в норе было темно. О том, где Мэтт, он догадался единственно по голосу. Мастер Кинч сказал 2 дня. Послезавтра, на следующий день, мы доберемся туда. Если только дальше по дороге нас не поджидает сотня друзей темного или парочка исчезающих. Воцарилось молчание, потом Мэтт произнес. «Думаю, уцелели только мы одни, Ранд». В голосе его слышался страх. «Что бы ни происходило, теперь нас только двое. Только мы». Ранд покачал головой. Он знал, что Мэтту в темноте ничего не видно, но больше убеждал себя, чем Мэтта. «Давай спать, Мэтт», — устало сказал Ранд. Но сам долго еще лежал без сна. «Только мы». Разбудили его петушиные крики, и Ранд выбрался под обманчивый рассвет, стряхивая сено с одежды. Несмотря на всю предосторожность, некоторые соломинки забрались за шиворот и теперь прилипли между лопатками. Ранд сбросил куртку и вытащил рубашку из штанов, стараясь добраться до щекотавших спину соломинок. Закинув одну руку за спину снизу, а другую сверху, Ранд изогнулся и вдруг увидел на дороге людей. Солнце еще не успело взойти, но по дороге, по одному и по двое, уже тянулась непрерывная стайка людей, неторопливо бредущих к Кеймлину. Одни с мешками или узелками за спиной, другие без ничего, но с дорожным посохом. По большей части это были молодые парни, но встречались и девушки, да и люди постарше. У всех вид был запыленный, с печатью долгого пройденного пути. Кое-кто уперся взглядом в землю, себе под ноги, опустив усталые плечи, несмотря на ранний час. У других глаза смотрели куда-то вдаль, на что-то в стороне разгорающейся утренней зари. Из скирды, энергично почесываясь, вывалился Мэтт. Он лишь ненадолго прервал свое занятие, чтобы обмотать шарф вокруг головы. Этим утром он затенил себе глаза немного меньше. — По-твоему, мы можем сегодня раздобыть что-нибудь поесть? Желудок у Ранда, понимающе, заурчал. — Подумаем над этим в пути, — сказал Ранд. Поспешно приведя в порядок одежду, он выудил из сена свои узлы. Когда друзья добрались до изгороди, Мэтт тоже заметил людей. Он нахмурился, остановившись на поле, а Ранд уже перелез через изгородь. Молодой парень, ненамного старше двух друзей, скользнул по ним взглядом, проходя мимо. Как одежда, так и стянутая ремнями скатка одеяла у него за спиной были припорошены пылью. — Куда это вы все? — окликнул парня Мэтт. — Ну как же, в Кеймлин? Посмотреть на дракона? — прокричал в ответ парень, не останавливаясь. Заметив одеяло и сидельные вьюки на плечах у друзей, он приподнял бровь и добавил. — Точно так же, как и вы. Со смехом он пошел дальше. Взгляд его уже ищуще рыскал впереди. За день Мэтт задавал этот вопрос еще не один раз, и ответ, отличный от первого, он получал лишь от жителей окрестных ферм. Если те вообще удостаивали его ответа, порой попросту сплевывали и с раздражением отворачивались. отворачивались, но и сторожко поглядывали искоса. Да и на всех путников они смотрели точно так же, уголком глаз. На их лицах явно читалось: «Не уследишь, так чужаки того гляди, что-нибудь стащат». Местные жители не только держались настороженно, они казались крайне встревоженными. На дороге оказалось столько людей, идущих там и тут, что когда с первыми лучами солнца, выглянувшего из-за горизонта, появились фермерские двуколки и фургоны, даже обычный, неспешный шаг лошадей был замедлен теперь вдвое. Никто из фермеров не был расположен к путникам и не предлагал подвести их. Более вероятно было нарваться на кислую мину и на проклятие, мол, дело не в проворот, и все торопятся. А тут еще мешают всякие. Купеческие фургоны катили мимо почти что без помех, не считая размахивания кулаками. Неважно, двигались ли они к Кеймлину или от него. Когда рано поутру появился первый купеческий обоз, идущий ровной и решительной рысью, а чуть поднявшееся над горизонтом солнце висело над фургонами позади, Ранд свернул с дороги. Купеческие фургоны ничем не показывали намерений уменьшить ход, и Ранд увидел, как народ в рассыпную бросился с дороги. Юноша сместился на самый край дороги, но продолжал шагать по обочине. Первый фургон с грохотом приближался к нему, и единственным предупреждением Ранду об опасности стало чуть мелькнувшее что-то рядом. Кнут возницы щелкнул в воздухе на уровне его головы, но он уже лежал, растянувшись на земле. Юноша встретился глазами с возницей, когда фургон катился мимо. Бездушные глаза над сжатым в гримасе ртом. Без всякой мысли, что он мог рассечь юноше лоб до крови или выбить глаз. «Ослепи тебя свет!» — прокричал Мэтт вслед фургону. «Ты не можешь!» Верховой охранник ударил Мэтта в плечо тупым концом копья, сбив его с ног прямо на Ранда. «Прочь с дороги, ты, грязный друг темного!» — прорычал на скаку охранник. После этой стычки друзья держались от фургонов подальше, а их было предостаточно. Стоило стихнуть грохоту одного, как уже слышалось приближение другого. Охранники и возницы, все они смотрели на направляющихся в Кеймлин путников, как на грязь под ногами. Один раз Ранд недооценил длину кнута, и тот чуть коснулся кончиком его лица. Проведя рукой по ссадине над бровью, юноша тяжело сглотнул, еле сдержав тошноту. Так близко к глазу пришелся кнут. Возница самодовольно скалил зубы. Другой рукой Ранд обхватил Мэтта, не дав ему наложить стрелу на тетиву. «Брось, не нужно!» — сказал Ранд, мотнув головой на охранников, скачущих вдоль цепочки фургонов. Некоторые из них посмеивались. Кое-кто окидывал Мэтта и его лук с жестким взглядом. «Нам еще повезет, когда они просто отделают нас древками копий. Если повезет». Мэтт сердито заворчал, но позволил Ранду повести себя дальше по дороге. Дважды по тракту рысью проходили конные отряды гвардии королевы. Вымпелы на пиках трепетали на ветру. Несколько фермеров приветствовали их, прося что-нибудь сделать с чужаками, и гвардейцы всегда предупредительно останавливались, чтобы выслушать их сетования. Ближе к полудню Ранд остановился, чтобы послушать один такой разговор. У гвардейского командира за решеткой забрала виднелась линия плотно сжатого рта. «Если кто-то из них что-то украдет или нарушит границу вашей земли», — рычал он на долговязого, хмурящего брови фермера, который стоял возле его стремени, — «я отволоку его к мировому судье. Но тем, что они идут по тракту королевы, они никак не нарушают закон королевы». «Да ведь они же повсюду», — возражал фермер. «Кому ведомо, кто они такие или что они такое? Вся эта трепотня драконьи... О, свет! Здесь у тебя лишь горсточка путников. Кеймлин за своими стенами распухнет от них, и с каждым днем их приходит все больше». Заметив стоявших поблизости Ранда и Мэтта, командир отряда нахмурился еще больше. Он махнул на них рукой, в латной перчатке. Убирайтесь, не то я арестую вас за препятствование движению на дороге. Тон офицера был не более резок, чем в разговоре с фермером, но парни продолжили свой путь. Командир какое-то время следил за ними. Ранд чувствовал его взгляд спиной. Ранд подозревал, что у гвардии осталось мало терпения к бродягам и вовсе нет сострадания к голодным воришкам. Он решил, что если Мэтт вновь надумает стянуть яйца, его обязательно надо будет остановить. Тем не менее, в скоплении множества фургонов и людей на дороге, особенно молодых парней, направляющихся в Кэмлин, было и хорошее. Для охотящихся за ними друзей темного отыскать Ранда и Мэтта все равно, что выбрать из стаи двух определенных голубей. Если Мурдраал в Беломосте не знал точно, кто ему был нужен, то, может, его собрат здесь знает не больше. В животе у Ранда частенько урчало, напоминая, что у ребят почти не осталось денег, и наверняка их не хватит заплатить за еду по тем ценам, какие заломят так близко к Кэймлину. Однажды он поймал себя на том, что ладонь его лежит на футляре с флейтой, и решительно забросил его за спину. Гот знал все об игре на флейте и о жонглировании. Нет нужды говорить, сколь многое узнал от него Балзамон, прежде чем тому пришел конец. Если то, что видел Рант, и в самом деле было концом. Или сколь многое было сообщено другим приспешникам тьмы. С сожалением Ранд оглянулся на ферму, мимо которой они проходили. Вдоль ее ограды мужчина прогуливал пару псов, рвущихся рыча с поводков. Вид у него был такой, будто он хотел одного — какого-нибудь повода спустить собак. Не каждую ферму охраняли собаки, но путникам ни на одной из них не предлагали подработать. Солнце еще не село, а Ранд с Мэттом миновали еще две деревни. Деревенский люд кучками стоял у дороги, переговариваясь между собой и разглядывая двигающийся мимо них непрерывный поток. Лица сельчан были не более дружелюбны, чем лица фермеров или возниц, или королевских гвардейцев. Все эти чужаки шли смотреть лжедракона. Дураки, которые не знают даже того, что нужно оставаться там, где им самое место. Наверняка приверженцы этого самого лжедракона. Может, даже друзья темного, если между теми и этими вообще есть хоть какая-то разница. С наступлением вечера людской поток у второго села начал редеть. Те немногие, у кого водились деньги, скрылись за дверями гостиницы, хотя, похоже, порой вспыхивали споры о том, стоит ли их пускать туда. Остальные стали подыскивать подходящую для ночлега живую изгородь или поле без собак. К сумеркам весь Кэймлинский тракт был предоставлен Ранду и Мэтту. Мэтт начал уже толковать о том, что, мол, неплохо бы найти какой-нибудь стажок. Но Ранд настойчиво предлагал идти дальше. «До тех пор, пока видно дорогу, — сказал он, — чем дальше мы уйдем, тем больше оторвемся, если они гонятся. А зачем им теперь гнаться, если они поджидают, пока ты сам не придешь к ним?» Этого довода Мэтту было достаточно. Часто бросая быстрые взгляды через плечо, он ускорил шаг, чтобы не отстать от друга. Ранду пришлось поспешить. Ночь густела, чуть разряженная скудным лунным сиянием. Заряд энергии у Мэтта кончился, и вновь зазвучали его жалобы. Выкрах у Ранда затянулись ноющие узлы. Он убеждал себя, что выпадали ему деньки и потяжелее, когда, работая на ферме с Тэмом, он проходил больше миль, но, как он ни твердил, заставить себя поверить в эти слова было трудно. Скрипя зубами, не обращать внимания на боль и не останавливаться. Вот так, с ноющим рядом Мэттом и каждый шаг делая с неимоверными усилиями, Ранд заметил огни домов лишь тогда, когда друзья почти оказались в деревне. Он проковылял еще немного и остановился, только сейчас поняв, как горят у него ноги, от ступней до самых бедер. Ранд решил, что натер правую ногу до крови. При виде деревенских огней Мэтт со стоном рухнул на колени. «Теперь-то мы остановимся», — тяжело дыша произнес он. «Или ты хочешь отыскать гостиницу и вывесить для приспешников тьмы вывеску? Или для исчезающего?» «На той стороне деревни», — ответил Ранд, разглядывая огоньки. «Издалека деревню в темноте можно было принять за Эммондов луг. Что ждет там? Еще мили и все. Все. Да я испана не пройду». Ноги у Ранда горели, как в огне, но он заставил себя сделать шаг, потом другой. Второй шаг дался ему не легче, но он продолжал шагать. Не пройдя и 10 шагов, Ранд услышал, как следом за ним неуверенной походкой бредет Мэтт, что-то бормоча себе под нос. Он подумал, как хорошо, что ему непонятно бормотание Мэтта.